Глава 19. Когда десяток госпожи расформировали и раскидали по сотне Игната Бера, Фрол Воронич попал в третий десяток второго копья. Из десятка госпожи больше никого там не оказалось, но вместе с ним в новый десяток пришло еще двое новобранцев, так что ни у кого не возникло вопроса, откуда взялся Фрол. Новенький. Пара других новичков со значками «Школа Лазовича» с некоторым удивлением посматривали на Воронича, но тоже вопросов не задавали. А еще через какое-то время он стал в десятке своим, и вопрос, что это за странный новичок, появившийся непонятно откуда, окончательно потерял актуальность. Фрол был молчуном, но определенно не дураком. Он сразу сообразил, что от болтовни ничего не выиграет, а вот потерять что-нибудь может, так что о своей истории знакомства с госпожой не распространялся. Очень скоро он убедился, что она и в самом деле его из вида не потеряла. Буквально через 2 месяца его вызвал сотник и, хмурясь, распорядился, чтобы он готовился аттестоваться на второй разряд. В дружине не разрешалось аттестоваться на следующую ступеньку раньше, чем через полгода, так что причина недовольства сотника была вполне понятна. И точно так же было понятно, что приказал это кто-то с самого верха, тот, кто мог не обращать внимания на правила, принятые в дружине. Здесь даже самый тупой легко мог догадаться, от кого пришел приказ. Фрол тупым не был и правильные выводы сделал. Сегодня их сотня получала жалование. Воронич, глядя на сумму, украдкой вздохнул, расписался в ведомости напротив своей фамилии и двинулся наружу, дисциплинированно козыряя встречным офицером. Возле крыльца он остановился поздороваться с парой сослуживцев, которых сегодня еще не видел. «Слушай, Фрол, а чего ты так мало получаешь?» – спросил его Глеб Гущин, один из новеньких, пришедший в десяток вместе с Вороничем. «Ты ведь только что на второй разряд сдал, должен больше нас получать». Фрол поморщился про себя. В голосе Глеба прозвучала легкая зависть, да и сам он симпатию Фрола не вызывал. В общем-то, ничего плохого про Гущина сказать было нельзя, просто он относился к той бесцеремонной категории людей, которые не стесняются задавать личные вопросы и вообще любят лезть в то, что их не касается. «Остальное мне на счет переводят», — неохотно пояснил он. «Сестра школу заканчивает, но учебу ей копим». «Думаешь, хватит за учебу заплатить?» — не унимался тот. «Не хватит», — хмуро отозвался Фрол, — «остальное придется в банке занимать». «Эти всю кровь выпьют», — авторитетно заявил Гущин. Фрол только пожал плечами, чувство раздражения от прилипчивости Глеба. Ссориться, однако, не хотелось, он предпочел просто промолчать. «Кончай к нему вязаться, Глеб», — недовольно сказал третий ратник Данил Петряк. «Что за привычка в душу лезть?» «Да я ж так, по-товарищески», — пожал плечами тот. Хлопнула дверь штаба, и на крыльцо, оживленно что-то обсуждая, вышли Станислав Лазович с Кеннером Орди. Ратники вытянулись и козырнули, но начальство не обратило на них внимания, увлеченное разговором. «Это что за хрен там с командиром?» – тихо спросил Глеб. «Ты бы хоть запомнил, кому служишь, салага?» – болезненно сморщился Данил. «А то недолго прослужишь, и языка точно лишишься, если дальше будешь рот разевать, не думая». «Да не, ну чего я такого сказал?» Дверь хлопнула еще раз, и на крыльцо вышла Лена. Мельком скользнув взглядом вокруг, она заметила ратников и двинулась к ним. Фрол напрягся, понимая, к кому именно она идет. «Здравствуй, Фрол», — приветливо улыбнулась ему Лена. «Ты что здесь делаешь? И расслабься, не тянись так». «Здравствуйте, госпожа. Мы жалование сегодня здесь получаем, а сейчас у нас обед, еще 15 минут осталось». «Понятно», — кивнула Лена. «Как мать себя чувствует?» «Очень хорошо», — Фрол непроизвольно улыбнулся, вспомнив о матери. «Говорит, никогда себя так хорошо не чувствовала. Как мы можем вас отблагодарить, госпожа?» «Спасибо, хватило», — засмеялась Лена. «Но я к тебе не по этому поводу подошла. У тебя же сестра в этом году старшую школу заканчивает». «Все верно, госпожа», — кивнул Воронич. «Ты знаешь, что у семейства есть программа помощи для младших родственников. Мы выдаем заем на образование родственникам сотрудников под их поручительство». «Нет, госпожа, не знаю ничего об этом». «Заедешь как-нибудь в масляный конец в отдел работы с персоналом. Там тебе подробно объяснят, как эта программа действует». «Спасибо, госпожа, обязательно заеду. Но я вроде слышал, что в масляный конец посторонних не пускают». «Хм, а ведь действительно», — задумалась Лена. «Сейчас выясним». Она обернулась и позвала. «Станислав, можно у тебя забрать Кеннера на минутку? Кенни, подойди сюда, пожалуйста». «Конечно, госпожа», — почтительно отозвался Станислав. Кеннер подошел, кивнул ратникам, которые вытянулись по стойке смирно и вопросительно посмотрел на Лену. «Кенни, у моего ратника сестра заканчивает старшую школу в этом году. Можешь коротко рассказать о программе помощи для младших родственников?» «Сестра с какими оценками школу заканчивает?» «Она хорошо учится», — ответила Лена, коротко взглянув на Фрола. «Я ее табель видела, там почти все превосходно». «Табель видела?» У Воронича на физиономии промелькнуло удивление, но он быстро снова сделал уставное лицо. «Но до чего же простой?» — с усмешкой подумала Лена. «Даже эмпатом не надо быть, на лице все отражается». «Ну тогда практически наверняка мы заем дадим», — благожелательно кивнул Кеннер. «Там все просто. Мы оплачиваем обучение, сестра подписывает с нами контракт на работу у нас потом в течение определенного срока, пока заем не выплатит. Займ у нас беспроцентный, жалование высокое, так что проблем с выплатой обычно не возникает. Но есть один момент. Заем дается под гарантию нашего сотрудника, который родственник, так что если заемщик бросает учиться или по каким-то причинам не станет у нас работать, то выплаты по займу переходят на него. Поезжай в отдел работы с персоналом, там все расскажут и покажут». «А как он туда попадет? У нас же масляный закрыт для посторонних». «Предъявит на пропускном пункте личную карточку дружинника и скажет, куда идет. Лучше приехать сразу вместе с сестрой, у нее тоже должен быть документ, что она родственница». «Все понятно», — обратилась Лена к Вороничу. «Да, госпожа, спасибо, все понятно. Спасибо, господин, за объяснение. Ну, мы тогда пойдем. Пока, фрол». Ратники с разинутыми ртами проводили их взглядами, а потом дружно повернулись к Вороничу. «Откуда она тебя знает?» – потребовал Глеб. «И почему она тебя своим ратником называет?» «Я служил у госпожи», – объяснил фрол. «А она своих не забывает». Я посмотрел на идущую рядом Ленку и с интересом спросил. «Приглядываешь за своими?» «Да так, понемногу приглядываю», – призналась она смущенно. «Ну а что, не бросать же их?» ну да», – покивал я. «Вообще у тебя неплохо с десятком получилось. Я даже не ожидал, что ты настолько хорошо справишься, честно». «Да ерунда», – смутилась она окончательно. «Я просто воспользовалась методом зайки, так что все вышло просто». «Это который раздави и вознеси», – засмеялся я. «Ладно, не хмурься, я шучу. Понял я, про какой метод ты говоришь. Но насчет просто ты слишком скромничаешь. Я же тебе этот метод рассказал не полностью. Есть там еще один секрет. Такой тайный секрет, без которого ничего толком не выйдет». «А почему не полностью рассказал?» – у Ленки разгорелось любопытство. «И что за секрет такой?» «Почему не рассказал?» «Потому что это было бесполезно. Либо тебе дано, и тогда все само собой получится, либо тебе не дано, и тогда без разницы, знаешь ты этот секрет или не знаешь». «Рассказывай», – потребовала Ленка. «Да все просто там, Лен. Ты сначала терроризируешь, а потом проявляешь себя суровым, но заботливым начальником. Казалось бы, чего уж проще. Но секрет состоит в том, что забота должна быть искренней. Имитировать бесполезно, если на самом деле тебе на подчиненных наплевать, они это почувствуют. Присмотрись повнимательнее, как зайка относится к своим сотрудникам. Обычно все обращают внимание на то, как она их гоняет, но мало кто замечает, что она знает проблемы каждого и всегда старается как-то помочь. И, кстати, сама она работает побольше, чем они, а не просто командует. Вот и весь секрет. И у тебя тоже все получилось. Этот, которому ты сестру пристраивала, за тебя горы свернет, это сразу чувствуется». Ленка задумалась. Похоже, она раньше таким вопросом вообще голову не загружала. Что совсем не удивительно, у нее склад ума не аналитический, она больше полагается на интуицию. В нашей семье именно я занимаюсь раскладыванием по полочкам. Разложить получается не всегда, и тогда обращаюсь за помощью к ней, и она нередко предлагает решение, которое она не в силах обосновать, но которое, тем не менее, работает. «А знаешь, вдруг пришла мне в голову идея. Нам нужен будет противник для тренировок. Давай твой десяток и возьмем. Будем с ними драться, нас шестеро, их 10. Ну и потом архивистов еще привлечем, когда чуть получше сработаемся». «Их 9, поправила Ленка. «Да, возьмем, почему нет? Кто-то нам все равно нужен будет. А наши-то здесь уже?» «Наши давно здесь», — кивнул я. «И только что с проходной сообщили, что Анетта приехала. Сейчас соберемся все возле учебного городка и начнем отрабатывать совместную работу». «А почему возле учебного городка? Думаешь, все будет в зданиях проходить?» «Думаю, даже уверен. Если драться в чистом поле, то смысла в этом никакого не будет. Пятикурсники там нас просто размажут. Стало быть, нам должны дать шанс, а стало быть, обязательно будут какие-то структуры, здания или что-то другое в этом роде». «Ну, так-то логично», – подумав, согласилась Ленка. «И все-таки, Кенни, ты в самом деле думаешь, что у нас есть шанс против пятикурсников?» «Да что вас эти пятикурсники гипнотизируют, как удав кролика?» – с досадой вопросил я. «Ты пойми, что голая сила ничего не решает. Ну, то есть она может решать. Но не в этом случае, они не настолько нас сильнее. Вот если бы против нас Алина вышла, или хотя бы Марина Земец, там бы я всерьез загрустил, а студент – это вообще не угроза». «Даже так? Не угроза?» – удивилась Ленка, от удивления даже приостановившись. «Не угроза», – подтвердил я. «Скорее всего, они, наоборот, будут обузой. Ты задумайся о том, что команда со старшекурсниками по определению будет не сработавшейся. Их же в самый последний момент распределят. И чем больше в команде будет старшекурсников, тем больше она будет похожа на стадо. Хорошо сработанная команда это стадо разнесет, не напрягаясь. Я представляю, как ухмыляется Генри, глядя на весь этот ажиотаж в других группах, и фиксирует в блокнотике психологические портреты дурачков. Точнее, дурочек. «Знаешь, Кенни», – задумчиво сказала Ленка, – «рядом с тобой я иногда сама чувствую себя дурочкой. Почему я сама до всего этого не додумалась? Это же очевидно. Действительно, нас будто загипнотизировали этими старшекурсниками». Ренские все-таки нашли решение своей проблемы с забором. Я даже остановился, чтобы разглядеть это как следует. Старый уродливый бетонный забор с колючей проволокой и всем прочим так и остался на месте, но вплотную к нему снаружи начали возводить новый, из разноцветного кирпича с изразцовыми вставками и нишами для статуй. «Богато», – пробормотал я про себя в легком ошеломлении. Похоже, Ренские собрались решить проблему радикально, чтобы никому даже в голову не пришло сказать, что их забор портит архитектурный облик города. Все еще под впечатлением я прошел проходную, кивнув охранникам, которые вытянулись по струнке. «Что-то у родственников сплошные крайности», — мелькнула мысль. «Забор у них либо бетонный уродство, либо произведение искусства, и меня тоже то за шкирку притаскивают, то встречают как генерала». Я прошел мимо юной поросли Ренских, которые бодро махали лопатами, расчищая дорожки в ходе воспитательного процесса. Ребята дружно мне поклонились, а девочки даже состроили глазки, наглядно удостоверив, что мои акции у Ренских котируются нынче как никогда высоко. Стефу я нашел в ее кабинете. Увидев меня, она улыбнулась и с явным облегчением отложила бумаги. «Как там на улице?» – поинтересовалась она. «Ветер стих, снег больше не идет, солнце светит», – отчитался я. «Даже немного весной пахнет, витает что-то этакое в воздухе». «Значит, пойдем погуляем?» – с удовольствием сказала Стефа, вставая с места и открывая шкаф с одеждой. «Неплохо вы развернулись с забором», – заметил я, когда мы вышли на улицу и неторопливо двинулись по расчищенной детским трудом аллейке. «Я впечатлен, правда». «Благодаря тебе, Кеннер», – хмыкнула Стефа. «Оказывается, с тобой дружить очень выгодно». «А я-то здесь при чем?» – изумился я. «Как оказалось, очень даже при чем. Вот смотри, какая ситуация у нас сложилась. Градское благоустройство с этим забором с нас не слазит, но мы ни убрать, ни перенести его не можем. Нашелся единственный удобный вариант – построить новый фасад, но для этого нужно было выкупить у города полосу земли возле забора шириной хотя бы в полсажени. Но и легко догадаться, что продавать нам землю город не захотел. Мне пришлось здорово побегать по департаментам, но толку не было никакого». «А почему ты бегала, а не Ольга?» – с любопытством спросил я. «Потому что Ольга там всех бы просто поубивала», – фыркнула Стефа. «Мне, честно говоря, и самой очень хотелось, но приходилось сдерживаться. И вдруг в коридоре я случайно сталкиваюсь с Яромиром. Поздоровались, он поинтересовался, какими, мол, судьбами меня сюда занесло, ну а я и объяснила проблему. А он так с удивлением говорит: «И зачем ты этими глупостями занимаешься? Попросила бы внука, он все мигом бы решил». А потом завел меня в кабинет начальника департамента земельных угодий и распорядился удовлетворить. И уже через полчаса все документы были оформлены, удовлетворили меня, стало быть». «Ну, князь», – вздохнул я со смешанными чувствами. «Нет, ну как ловко сделал меня обязанным вот просто на пустом месте?» «Я бы не сказал, что он сделал тебя обязанным», – возразила Стефа. «Я думаю, он так прозрачно намекнул нам, что пока мы с тобой, он будет относиться к нам хорошо, и наоборот. Но Яромир, конечно, личность непростая. От него лучше вообще держаться подальше, хотя ты вот что-то не держишься». «Так уж получается», – развел я руками. «Стараюсь, но ничего не выходит». «Ну-ну, старайся», – посмеялась Стефа. «Ладно, что мы все о заборе, у нас тут вроде же учеба. О чем ты хочешь поговорить наедине?» Я немного подумал, перебирая свои вопросы. Впрочем, долго думать не пришлось, один вопрос мне давно не давал покоя. «Знаешь, бабушка, все-таки для меня звучит дико, когда ты говоришь о камне так, будто у него и в самом деле есть душа». «Конечно же, у него есть душа. У самой ничтожной букашки, даже у бактерии есть душа. Впрочем, нет, скажу немного иначе. У нее есть какая-то духовная структура. Я не знаю, по каким признакам можно судить, где полноценная душа, а где простая духовная структура, но духовная часть в какой-то форме есть у всего Вселенной. Если ты вспомнишь, что все мы созданы из воли духовной сущности, то поймешь, что иначе быть не может. Мы все частички госпожи». «Ты говоришь прям как святоша», – проворчал я. «Тоже расскажешь про госпожу рассвета, вечно летящую в ночь». «Почему бы и нет?» – пожала плечами она. «Такое представление на самом деле ничем не хуже сияния, пронизывающего все сущее своими нитями. Мы видим лишь ничтожную частичку госпожи, и эту частичку можно увидеть по-разному. Возможно даже, что каждый видит ее по-своему. Ты просто не любишь поэзию, для тебя привычно что-нибудь вроде энергетического поля или лучей или еще чего-нибудь. Мне, кстати, тоже», – усмехнулась она. «А вот твоей жене, как мне кажется, будет ближе образ летящий». Ну хорошо, пусть и в камне есть духовная часть, но все же согласись, что он слишком прост. Да и ты не особенно сложен, Кеннер, хмыкнула она. Не сравнивай себя с камнем, сравни себя с землей. Если ты думаешь, что ты сложнее планеты, ты сильно ошибаешься. Мы на нашей планете всего лишь мелкие паразиты, да, собственно, она нас так и воспринимает. Как тебе нравится ощущать себя паразитом? Мне нравится, буркнул я. Вот, кстати, совсем недавно на осенней сессии обсуждались поправки к правилам разработки месторождений, и ты продал ваши голоса шайке Нежаны Черной. Нет-нет, можешь не смотреть на меня так возмущенно, развеселилась Стефа. Я прекрасно знаю, чем они тебя купили. Я даже не собираюсь тебя осуждать, мне просто интересно. А знаешь ли ты, почему мы стараемся ограничивать горные разработки? Экология, предположил я, уже понимая, что предположение не самое умное. Ссылка на экологию – это вроде ссылки на государственную необходимость, усмехнулась Стефа. Звучит серьезно и весомо, но ровным счетом ничего не объясняет. Ну, сохранение природы действительно играет некоторую роль, но не главную. Скажи, когда тебя кусает комар, что ты делаешь? «Погоди, ты же не хочешь сказать?» – шокированно начал я. «Именно это я и хочу сказать, Кеннер. Мы раздражаем своей деятельностью планету. До тех пор, пока мы пашем Землю и что-то делаем на поверхности, она нас не особо замечает. Но горные выработки ее раздражают, как укусы комаров. В какой-то момент она нас может просто прихлопнуть. Нет, не полностью прихлопнуть, конечно, нас вывести ничуть не легче, чем крыс, но заметно уменьшить нашу популяцию она сможет без труда». Мы не можем предсказать, каким образом и в какой момент это произойдет, но то, что она способна это сделать, никаких сомнений не вызывает. «Я так вот сразу не готов это принять», — признался я, — «но я над этим подумаю. А пока давай все же вернемся к нашему простому камню. Что ты с ним делала?» «Все же присутствует в тебе определенная зашоренность мышления», — осуждающе покачала головой Стефа. Или, скажу точнее, ты склонен воспринимать мир через призму натуральной философии как некую механическую конструкцию, где каждое действие вызывает простой предсказуемый эффект. Ты ударяешь по камню молотком, и он разламывается. Ты делаешь это сотни раз, наблюдаешь тот же самый эффект и приходишь к выводу, что так будет происходить всегда. Но мир не механизм. Он гораздо сложнее, в реальном мире тот же камень может не разбиться, а, например, расплескаться. В твоем представлении так не бывает, но ты не потому, что таков мир, а всего лишь потому, что ты иначе делать не умеешь. «И как же нужно делать?» – хмуро спросил я. Переход на обсуждение моей личности мне категорически не понравился. Да, собственно, кому нравится критическое обсуждение себя любимого? Чтобы камень смялся, нужно ослабить молекулярные связи, и для этого есть несколько путей. Нагреть его, чтобы он стал пластичным, или использовать силу для ослабления связей. Или, если ты дружишь с камнем, попросить его увидеть другой сон. И это далеко не все способы. Ты видишь только материальную сторону, забывая, что у всего есть духовная сторона, которая гораздо важнее. Она посмотрела на меня и вздохнула. «Я вижу, что ты честно пытаешься это понять, Кеннер», – мягко сказала она. «Но ты понимаешь, что это разумом, а в душе во все это не веришь. Для тебя все эти разговоры о воле не более чем шум, к которому ты давно привык и перестал замечать. Ты киваешь, ты вроде совсем согласен, но я не вижу глубокого осознания. И знаешь, я наконец поняла, что тебе мешает». «И что же мне мешает?» Здесь я уже всерьез заинтересовался. Несмотря на то, что она довольно скептически оценивала мои успехи, на самом деле я очень много от нее получил. Она редко занималась со мной какими-то конструктами, большей частью мы гуляли и неторопливо беседовали. Но каждая такая беседа неизменно давала мне еще одну крупицу понимания. «Я уже сказала, что...» Ты слишком подвержен идеям натуральной философии и ее методу описывать мир формулами. Это прекрасно работает для механизмов, но мир – это не механизм. Все эти формулы не дают понимания мира, они всего лишь описывают закономерности, которые установила госпожа. Для владеющего это описание мира бесполезно и даже вредно, потому оно отвечает на вопрос «как», но не дает никакого ответа на вопрос «почему». Этот подход с формулами очень хорошо годится для проектирования машин и прочего в таком роде, но ты ведь не инженер, а владеющий. Тебя такое представление мира не должно интересовать хотя бы потому, что госпожа может изменить его в любой момент. Да и ты, кстати, тоже. Стефа внимательно посмотрела на меня и тихонько хмыкнула, явно неудовлетворенная моим видом. «Давай я попробую объяснить это на каком-нибудь примере попроще», – вздохнула она. «Вот ты берешь в руки камень и собираешься смять его и вылепить что-то другое, но тут же вспоминаешь, что он твердый, что он состоит из минералов, которые совершенно не обладают пластичностью». И приложив силу, ты можешь его только раскрошить. Ты же веришь в формулы, они ясно и убедительно говорят, что смять камень невозможно. И в этот момент владеющий в тебе умирает, и просыпается инженер. Ты перестаешь верить в результаты, воля твоя развеивается, как дым на ветру. И вот ты бессмысленно тискаешь этот твердый камень и пытаешься понять, как же я это делал и в чем состоит секрет фокуса. Да, в такой форме это гораздо понятнее, признал я. Ты очень точно уловила суть проблемы. Ты вроде умный юноша, Кеннер, объяснять тебе приходится на пальцах, с легким недовольством сказала Стефа. Осознай, наконец, простой факт. Весь этот мир, она сделала плавное движение рукой, охватывая все вокруг, всего лишь сон, летящий в ночь. Ты почему-то считаешь, что ты сторонний наблюдатель, для которого и этот мир, и сама госпожа – это что-то, существующее вне тебя. Это неверно. Ты не наблюдаешь ее сон со стороны, ты сам часть этого сна. Запомни и подумай над этим как следует. Весь мир вокруг нас не есть что-то стабильное, это сон, а во сне может произойти что угодно. И если твоя воля сильна, ты можешь внести в сон госпожи изменения. Ничтожные изменения не более, но для госпожи смести с орбиты планету – событие настолько ничтожное, что она вряд ли это заметит.